13 июня 1941 года, в день передачи по радио сообщения ТАСС, произошло окончательное и полное разделение структур управления в западных приграничных военных округах, кроме ленинградского. В тот день нарком обороны отдал приказ вывести фронтовые управления на полевые командные пункты. С этого момента в Белоруссии существует две независимые военные системы управления. Тайно созданный Западный фронт, командующий фронтом генерал армии Павлов, командный пункт в лесу в районе станции Лесна, и Западный особый военный округ, командующий генерал-лейтенант Курдюмов, штаб в Минске. Павлов продолжает играть роль командующего округом, но он уже официально командующий фронтом, и его штаб уже выдвигается на тайный командный пункт, чтобы существовать независимо от Западного военного округа. Две параллельные военные системы управления на одних и тех же территориях – это примерно то же самое, что два капитана на одном корабле, два лидера в одной коммунистической партии и два главаря в одной банде. Двойное военное руководство на одной территории существовать не может и создано только потому, что Западный фронт в ближайшее время должен эти территории покинуть. В то же время на Украине возникли две независимые структуры военного управления. Юго-Западный фронт и Киевский особый военный округ. Маршал Советского Союза Баграмян свидетельствует. Была особая шифровка Жукова о том, чтобы сохранить это в строжайшей тайне, о чем предупредить личный состав штаба округа. Так начиналась война. Страница 83. Тут, как и в Минске, разыгрывается та же комедия. Для постороннего взгляда военное руководство на Украине осуществляет только штаб Киевского особого военного округа. Личный состав штаба округа особо предупрежден, и о какой-то иной системе военного руководства лишнего не болтает. Но помимо штаба округа на той же территории создана другая структура военного управления – Юго-Западный фронт. Долго ли на одной территории могут функционировать две независимые структуры военного управления? Генерал-лейтенант войск связи Курочкин, в то время генерал-майор, начальник связи Северо-Западного фронта, сообщает то же самое про Прибалтику. В район Понивежиса стали прибывать управления и отделы штаба. Окружное командование превратилось фактически во фронтовое, хотя формально до начала войны именовалось окружным. В Риге была оставлена группа генералов и офицеров, на которых возлагались функции руководства округом. На Северо-Западном фронте 1941-1943 годы сборник статей. Страница 196. Создание двух независимых систем управления неизбежно вызывает создание двух независимых систем связи. В Прибалтике фронтовую связь возглавил лично генерал-майор Курочкин, а его бывший заместитель полковник Акимов руководит независимой системой связи военного округа. Генерал Курочкин энергично создает систему связи для тайно существующего Северо-Западного фронта. Это происходит как бы с целью проверки. А чтобы не насторожить противника внезапной вспышкой переговоров по новым военным каналам связи, используются гражданские линии связи. Впрочем, слово «гражданский» надо взять в кавычки. Таких в Советском Союзе не было. В 1939 году государственная система связи была полностью военизирована и поставлена на службу армии. Наркомат связи был прямо подчинен наркомату обороны.